Глава третья. Роковая встреча. И вот барахтается этот саблезубый зеленый змей по отчеству Горыныч в Черном озере, ванну прохладную с будуна принимает и подлечиться хотя бы на худой конец с какой-нибудь левой соляркой мечтает. А серебристый киберквадроцикл к нему поближе пловца своего креативного в ерме и в железных оглоблях направляет. Спроси его тогда, зачем он это делал. Он бы и сам, наверное, на этот вопрос ответить не смог. Может быть, познакомиться с зеленым змеем и гонщика своего креативного с ним познакомить мыслящий механизм возмечтал. И вот сошлись все трое посредине озера лицом к лицу. Вернее, помятой зеленой змеиной мордой к белой манске гонщика и к решетке радиатора думающего киберквадроцикла амфибии. Вот пруха-то пошла. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Сразу два вездехода. Ну и с кого из вас из первого мы начнем соляру на опохмелку высасывать? Шамкая и облизываясь, радостно спрашивает саблезубый вампир. Ему клыки сабли вопросы своим жертвам отчетливо задавать мешали. Хотя вряд ли этот придурок в хомуте, который жеребца из себя корчит, нефтепродуктами заправляется. А вот у тебя, уродец, без руля и с оглоблями приваренными, наверняка внутри что-нибудь вкусненькое булькает. Алчно уставясь на бензобак серебристого квадроцикла, быстро разобрался с вездеходами зеленой змеи. «Во-первых, я не уродец», — с достоинством отвечает жестокому вурдалаку серебристая машина, — «а киберквадроцикл-амфибия, пускай даже временно и без руля, и с оглоблями. А во-вторых, этот, как ты его называешь, придурок, который жеребца из себя корчит, на самом деле креативный изобретатель гонок Формулы 101. Он служит супервайзером в солидной каршеринговой компании и происходит из эконом-класса, из бедной семьи потомственных мерчендайзеров. Поэтому с детства привык экономить бензин. И он впервые в истории придумал гоняться с квадроциклом амфибии в качестве седока для сбережения топлива. Его даже в книгу рекордов Гиннесса собираются занести, как самого экономного гонщика на воде. Так что этот, как ты его называешь, жеребец и придурок, на самом деле будущая знаменитость и, возможно, будущий спаситель человечества от топливного коллапса. Ну а нефтепродуктами ты прав, он, конечно же, не заправляется. Но насчет меня ты не прав. Не знаю, конечно, насколько это вкусненько, однако в бензобаке моем вовсе не солярка, а качественный бензин евро с высоким октановым числом булькает. Ни сном, ни духом не ведал доверчивый киберквадроцикл, отвечая на вопросы шамкающего змея и хвастаясь высококачественным топливом в своем бензобаке, с каким жестоким мутантом, вампиром, вурдалаком и упырем, а по прошлой жизни еще и Кощеем, свела его злодейка судьба. Хотя уже при первых словах клыкастого встречного про похмелку и про то, что тот собирается что-то высасывать, он должен был насторожиться. Уж очень легкомысленно пропустил думающий киберквадроцикл амфибия эту фразу мимо своих микрофонных ушей. «Ах, даже так! Даже евро! С высокооктановым числом!» «Значит, когда я потушу пожар в своих горящих трубах, в мозгу не черно-белые, а цветные мультики попрут. Клево!» Размечтался опытный алканавт. Набросился он на горемычную машину, вонзился алчными клыками-саблями в ее бензобак и мигом выкушал из него всю высококачественную горючку. Да там и немного-то булькало с гулькин нос. Гонщик-то Формулы 101 экономным был. По чуть-чуть на заправках всегда нацеживал. Ну и не догнал поэтому зеленый змей, и мультики ни цветные, ни черно-белые в голове его не поперли. И очень огорчился он по этому поводу. Но пыхнул, однако же, по разорительной своей для всего человечества привычке, хиленьким на сей раз пламенем, как будто бы из бракованной газосварочной горелки или из сопла некачественной космической ракеты-носителя «Прогресс». Ухватил помертвевший серебристый киберквадроцикл когтями, взмахнул крыльями и взмыл с ним над озером, собираясь лететь на свой черный остров. Мало ли, думает, у этого уродца с оглоблями и без руля в багажнике канистрочка какая-нибудь еще припрятана. Надо поискать. И вместе с ними взвился над волнами белый гонщик. Шлем его застрял в хомуте, и он болтался под оглоблями, поднимаясь все выше и выше. Но не зря он отличался своей креативностью. Гонщик вовремя смекнул, что нужно расстегнуть под подбородком застежку. Как только он сделал это, голова его, лишь немного ободрав о твердые края уши, благополучно выскочила из шлема, и он шлепнулся с высоты в озеро. И шлем его, очень ненадежно приспособленный на водной станции местными умельцами к тягам-вожжам, перекосившись, вначале оторвался от них, а затем тоже плюхнулся вниз. И этот выловленный им из воды белый шлем с приделанным сверху рулевым колесом было все, что осталось у гонщика от его мыслящего, думающего киберквадроцикла-амфибии. Но не знал еще саблезубый гад по отчеству Горыныч, на что способен ограбленный средь бела дня, лишившийся с таким трудом приобретенного им квадроцикла и очень разозлившийся поэтому, как называл он его, жеребец и придурок, а на самом деле простой и экономный, но очень креативный супервайзер из эконом-класса, из солидной каршеринговой компании, из бедной семьи потомственных мерчендайзеров, изобретатель и первый и единственный победитель гонок Формулы 101.